2. Стихи? Сопливик? Если бы брякнулась Валентину под ноги тарелка с пришельцами, он изумился бы меньше. Женька остановился, засопел с тяжким смущением. «Ну, — выговорил Валентин, — тогда расскажи». Женька помотал опущенной головой. Чумазая щека налилась вишневым соком. «Не, я стесняюсь». «Да ладно тебе, ну раз уж сам сказал». «Я лучше... Можно я напишу?» «На чем?» Женька суетливо вытащил из кармана у пояса карандашик и остатки мятого голубка. Илюшкины. «Заранее припас, что ли?» Сел на корточки, развернул, расправил бумагу на коленке. Беззащитно оглянулся через плечо на Валентина. Тот отступил на шаг. Женька неловко задвигал карандашиком, прокалывая грифелем бумагу и царапая кожу. Он долго писал. Старался. Потом он, не вставая, протянул через плечо свое творение Валентину. И съежился, снова отвернувшись. Написано было крупно и коряво, сплошными строчками и без всяких запятых. Мучаясь и жалея Женьку, Валентин прочитал эту полную ошибок беспомощность, где даже смысл поймать было трудно. Тряхнул головой, вернулся глазами к первому слову, и вдруг, словно от толчка, неуклюжие слова встали в строчки и обросли рифмами. Не на бумаге, а в голове Валентина. «Капли о крышу стучат, как часы, спать не дают в темноте. Снова хочу я, чтоб был я твой сын, думаю в темноте. Бьют, будто камушки о весы, капли среди темноты. А я молюсь, чтобы я был твой сын, чтоб были мы, я и ты». «Жень!» — шепотом позвал Валентин. Тот сидел к нему спиной. Шевельнулся, но не посмел оглянуться. Валентин сунул бумажку в карман с револьвером, обошел Женьку, поднял его за локти, положил Женьки на ладони себе на плечи, сказал Женькиной опущенной голове. «Ты замечательно написал. Это наши с тобой стихи. Для нас вдвоем, да?» Женька неловко кивнул, ткнулся лицом Валентину в рубашку. «Жень, ты меня прости». Женька, царапнув рубашку подбородком, вскинул лицо. В темных глазах испуганный вопрос. «Я все не понимал, Жень. Думал, ты не про это признаться хочешь, не про стихи». Женька шевельнул губами. «А про что?» «Теперь уже все равно». «Не, не все равно. Скажи». «Я думал про кольцо. Ну, думал, ты его стащил тогда в лагере и сказать хочешь, и боишься. Ты не обижайся». Женька не обиделся и не смутился, замотал головой. «Да нет же, это не я, это другие мальчишки. Они им играли, менялись, потом забросили куда-то». «А ты нашел?» «Да не находил я». «Слушай, а винтик? Я его случайно в твоем кармашке обнаружил, когда стирал. Разве он не от трубы?» «Зачем я об этом? После всего, что было, после стихов?» Но Женька опять не обиделся и не удивился. «Винтик? Да это от будильника, наверное. Просто он такой же. А будильник старый, его на свалке нашли и развинтили. У Илюшки в карманах два таких винтика. Придем, покажу». «А кольцо?» — сказал Валентин. Женька непонимающе молчал. «Зачем я об этом сейчас?» — опять подумал Валентин. И вновь не смог удержаться. «Как оно в аквариум-то попало? Разве не от тебя?» «Да нет же! Оно там и было! Я, ну, просто почуял. Разве оно то самое?» «Достань», — сказал Валентин. Он знал, что кольцо у Женьки в кармашке. Женька послушно вытащил. «Прочитай. Видишь, тут буковки. Адмирал Волынов». «Ага. Но это не так написано. Не по-нашему». Валентин схватил кольцо, поднес к глазам. Буковки на внутренней стороне кольца складывались в еле различимые слова. «Капитан-командор Крас». «Чудеса твои, Господи!» — выговорил Валентин. Постоял и мысленно сказал себе, что пора уже привыкнуть к чудесам и явлениям этого пространственного измерения. А Женька проговорил полушепотом. «Я ведь сразу понял, что оно непростое, и Чука на него отзывается». «Как джин», — смущенно поддакнул Валентин. «Джины они тоже. Потрешь медяшку, и они тут как тут. Читал?» «Ага, нам воспитателька читала, про Аладдина». «Жень», — сказал Валентин, и вдруг обмер от случайной и мигом выросшей в надежду мысли. Он тут же одернул себя, попробовал запретить себе думать про такое. Конечно, всяких тут чудес хватает, но это... А может, опять все не случайно? Специально привело колечко по дорожке судьбы. И теперь главное — не упустить случай. — Что, дядь Валь? — спросил Женька. — Жень, если чуки отзываются как джинны, то, может, они тоже волшебники? — Маленько, — без удивления согласился Женька. — Пойдем. Чука терпеливо ждал их у сваленной в кучку одежды. Вертел в черных ручках трубу. Валентин опять присел перед ним.